В ожидании прошло еще полчаса. Морель ходил взад и вперед вдоль ограды и все чаще поглядывал в щель между досками. В саду становилось все темнее, но напрасно искал он во тьме белое платье, напрасно ждал, не послышатся ли в тишине шаги. Видневшийся за деревьями дом продолжал оставаться неосвещенным, и ничто не указывало, что здесь должно совершиться столь важное событие, как подписание брачного договора. Морель вынул свои часы. Они показывали 9:45. Но почти сейчас же церковные часы, бой которых он уже слышал 2 или 3 раза, возвестили об ошибке его карманных часов, пробив 9:30. Значит, прошло уже полчаса после срока, назначенного самой Валентиной. Она говорила в 9 часов, и скорее даже немного раньше, чем позже. Для Мореля это были самые тяжелые минуты. Каждая секунда ударяла по его сердцу, словно свинцовым молотом. Малейший шелест листьев, малейший шепот ветра заставлял его вздрагивать, и лоб его покрылся холодным потом. Тогда, дрожа с головы до ног, он приставлял лестницу и, чтобы не терять времени, ставил ногу на нижнюю перекладину. Пока он таким образом переходил от страха к надежде, и у него то и дело замирало сердце, часы на церкви пробили 10. «Нет», — прошептал в ужасе Максимилиан, — «немыслимо, чтобы подписание договора тянулось так долго. Разве что произошло что-нибудь непредвиденное. Ведь я взвесил все возможности, высчитал, сколько времени могут занять все формальности. Наверное, что-нибудь случилось». И он то возбужденно шагал взад и вперед вдоль решетки, то прижимался пылающим лбом к холодному железу. Может быть, Валентина, подписав договор, упала в обморок? Может быть, ее схватили, когда она собиралась убежать? Это были единственные предположения, которые допускал Морель, и оба они приводили его в отчаяние. Наконец он решил, что силы изменили Валентине уже во время побега, и что она лежит без чувств где-нибудь в саду. «Но если так, — воскликнул он, быстро взбираясь по лестнице, — я могу потерять ее и буду сам виноват». Демон, подсказавший ему эту мысль, уже не оставлял его и нашептывал ему на ухо с той настойчивостью, которая в несколько минут силою логических рассуждений превращает догадку в твердую уверенность. Он вглядывался во все сгущавшийся мрак, и ему казалось, что в темной аллее что-то лежит на песке. Морель решился даже позвать, и ему почудилось, что ветер доносит до него неясные стоны. Наконец пробило 10:30. Больше немыслимо было ждать, все могло случиться. В висках у Максимилиана стучало, в глазах стоял туман, он перекинул ногу через ограду и соскочил на землю.